Глава вторая, часть вторая. При первых же звуках младенческого рева страшный мужик обернулся и уставился на меня. Ну а я, судорожно качая малыша в бессмысленной попытке успокоить, вытаращилась на него. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, причем лицо мужчины с каждым мгновением делалось все мрачнее. Потом я развернулась и побежала по дну оврага прочь. Я бежала, разъезжаясь ногами по мокрой глине. Ветки кустарников больно хлестали по лицу и плечам, цепляясь за платье. Камни и корни словно специально попадали под ноги, заставляя спотыкаться о них и терять драгоценные секунды. Николас заходился плачем, а мужик что-то кричал мне вслед. Что именно, я не могла расслышать из-за мощного младенческого рева, но, уверена, ничего для меня хорошего. В общем, я неслась вперед, не разбирая дороги, и, возможно, смогла бы убежать, но путь опять перекрыли. Передо мной, словно из-под земли, выросла еще одна мужская фигура. Это была не такая страшная, как первая, но не менее угрожающая. В руках у товарища был лук с вложенной в него стрелой. «А ну стоять, сучка!» — скомандовал он противным, пропитым голосом. Поднял оружие, натянул тетиву и прицелился в меня. Взвизгнув от ужаса, я безумной горной козой скакнула в сторону. Ухватилась за свисающий над головой толстый корень и каким-то совершенно немыслимым в обычной жизни движением взлетела наверх. На краю оврага плюхнулась на колени и на трех костях, прижимая к себе орущий кулек и волоча по траве сумку, быстро-быстро поползла к зарослям кустарников. Только и успела подумать, что на стрессе превратилась в супервумен, сигающую на высоту одноэтажного дома. Еще со злорадством послушала брань оставшегося во враге типа с луком. За кустами я вскочила на ноги и под аккомпанемент отчаянных младенческих криков понеслась, куда глаза глядят. Главное, подальше от оврага. «Прости, Николас, утешать тебя сейчас нет ни времени, ни возможности». Нам бы ноги отсюда унести. Пробежала я метров, наверное, 300, не больше, когда из кустов наперерез выскочило несколько вооруженных мужиков. «Попалась!» — заорал тот, что был ближе всех. В полном отчаянии я развернулась на 90 градусов и ломанула между деревьев, слыша за спиной довольный гогот и вопли. «Девочка решила с нами в догонялки поиграть. Раст, мы ее поймали!» «Еще не поймали, уроды!» Прохрипела я в отчаянии, зная, что это просто дело времени. Совсем скоро они окружат меня и схватят, сколько бы я ни бегала. Их много, они вооружены и, наверное, хорошо знают этот лес. «Где она?» Услышала за спиной знакомый голос и ответный хохот. «Пытается удрать!» «Поймать ее и привести ко мне, придурки!» И чтобы ни один волосок с ее головы не упал. Она мне живая нужна!» Злобно проорал Эраст, и за спиной у меня затрещали кусты. В полном отчаянии я прибавила ходу, и вдруг лес расступился, а я выскочила к краю глубокого ущелья, на дне которого бурлила река. Завопила от ужаса и попыталась затормозить, чтобы не свалиться вниз. Подошвы заскользили, поехали по мокрой траве, и ногами вперед я полетела на землю. Шлепнулась, отбив себе все, что только можно, по инерции проехала на спине пару метров и остановилась на самом краю обрыва. Лежала и, прижимая к себе продолжающего вопить малыша, с ужасом смотрела, как небо надо мной темнеет, накрытое чем-то огромным и черным. Раздался шум, словно захлопали гигантские крылья. Затем мощный порыв ветра, едва не сбросивший меня с обрыва, и испуганный вопль десяток мужских глоток. «Дракон! Уходим!» Тут я подумала, что в соответствии с классикой пришло время упасть в обморок, и закрыла глаза. Николас решил меня поддержать и тоже замолк. Только продолжил возиться в своем одеяльце, из-под которого на меня потекла тепленькая водичка. Так мы и лежали, писающий младенчик и я, делающая вид, что потеряла сознание. лежали, лежали, пока над головой не раздался низкий мужской голос. «Тамила, хватит притворяться!»